И я задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Ромуал тоже говорил, что только Широн осмелился подойти к телу Радика. Надо бы побеседовать со слугой. Видимо, нервы у него покрепче, чем у остального семейства. — У тебя есть какие-нибудь объяснения этому Мареву? — спросил я. — Нет. — слишком быстро мотнул головой юноша. Я неодобрительно цокнул языком. Обманывать нехорошо, тем более, когда находишься под воздействием магии. Дирон застонал, пытаясь отвести взгляд. Краем глаза я заметил, как вздрогнула Таша с сочувствием, кривя губы. Даже подалась вперед, но тут же сникла и опустила голову, не желая на это смотреть. «Если хочешь, можешь подождать в коридоре», — предложил я ей, не сводя глаз с упрямца. «Тебе, наверное, трудно при этом присутствовать». «Ничего страшного», — прошептала Таша. «Я справлюсь, только не мучай его сильно». Я хмыкнул, как будто мне самому нравится так поступать. Будь моя воля, лучше бы распили с ним бутылочку вина, поговорили по душам. Возможно, даже завалились бы в деревенский трактир, где на правах состоятельных гостей перещупали всех симпатичных румянощеких и пышногрудых служанок. И не только бы перещупали, но это уже оглашению не подлежит. «Почему ты так упорствуешь?» — с искренним недоумением поинтересовался я. «Неужели тебе не жалко сестру? Ее дважды пытались убить. Таше удалось выжить лишь чудом. Неужели ты настолько не доверяешь родной сестре?» «Дважды?» — внезапно переспросил Дирон, недоверчиво хмурясь. «Как это дважды?» «Так это...» Я с изумлением почувствовал, как сопротивление юноши истончается, сходя на нет. Но пока не торопился продолжить допрос, заинтригованный его реакцией. Один раз на нее напал демон. Амулет светлой богини до сих пор хранит отпечаток его мерзкой лапы. А другой раз кто-то со всей силы ударил ее по голове. «Демон не мог на нее напасть». С непонятной уверенностью заявил Дирон. «Это совершенно точно!» Я некоторое время молчал, с интересом ожидая продолжения. Но юноша опомнился и вновь насупился, словно негодуя, сам на себя за неожиданный приступ откровенности. «Таша, дай, пожалуйста, свой амулет брату», — попросил я. «Даже не маг почувствовать на нем следы, которые оставил после себя демон». Девушка покорно нагнула голову, снимая с шеи миниатюрную чашу. Протянула ее юноша. «Можешь взять», — милостиво разрешил я, немного ослабляя путы магического воздействия. Дирон злобно зыркнул на меня, но все же ловко подцепил амулет пальцем за кожаный шнурок. Попытался сжать ладонь, но тут же, болезненно охнув, отказался от этого намерения, едва не отшвырнув амулет прочь. Однако не понравилось мальчику чувство, будто руку жалят тысячи невидимых ледяных иголок. Таша остатков черного колдовства не ощущает, поскольку талисман считает ее хозяйкой и исправно оберегает от любого негативного воздействия. Но вот чужой человек, взяв амулет без особого труда, заметит на нем прикосновение слуги темного бога. Такие вещи быстро не пропадают, знаете ли. Дирон еще раз махнул обожженной рукой и небрежно кинул амулет Таше. Та сразу же надела его обратно на шею, аккуратно спрятав под лиф платья. Видимо, после первого покушения считает подарок матери чуть ли не единственным шансом на спасение. «Убедился?» — негромко поинтересовался я. «Это ничего не значит», — после небольшой паузы ответил Дирон. «Но вдруг эти следы оставил ты? Я до сих пор не уверен, что вижу перед собой именно Вулдижа, барона из рода Сурина, а не какого-нибудь черного колдуна». Я раздосадованно стукнул кулаком по колену. «Ну что за упрямый мальчишка? Откуда столько глупой убежденности в том, что прав именно он? Это уже похоже на чье-то внушение. Постойте-ка. Я нахмурился и еще раз повторил про себя последнюю фразу. А почему бы нет? Если Дирон попал под влияние черного колдуна, то тот вполне мог перестраховаться и поместить юношу под влияние какого-нибудь искажающего правду заклинания. Это служило бы своеобразной гарантией, что никто не сумеет переубедить Дирона выступить против своего хозяина. Очень умно. И почему я сразу об этом не подумал? Дирон дернулся, как от удара плеткой, когда я резко встал с кресла и сделал шаг ему навстречу. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он, безуспешно пытаясь скрыть свой страх. «Не получилось магией? Решили силой?» «Не обольщайся!» — хмыкнул я, обходя неподвижно стоящего Дирона кругом. «Я не буду марать об тебя руки. Просто хочу проверить одну вещь». «Вулдиш!» — испуганно вскинулась Таша, собираясь броситься на помощь брату. Я поднял указательный палец, призывая к спокойствию, и простер над головой юноши ладонь, после чего замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Сначала никаких странностей я не заметил. Руку неприятно покалывало от формирующегося заклинания, но это было совершенно обычное дело при сканировании ауры другого человека. Я прикрыл глаза, изучая легкое светло-фиолетовое сияние вокруг фигуры юноши. Вроде бы ничего отклоняющегося от нормы нет. Судя по интенсивности свечения, Дирон и в самом деле обладает весьма упрямым и не по годам сильным характером. Пожалуй, такого пытать будешь, и все равно ничего не добьешься. Но едва я рискнул взглянуть чуть глубже, как юноша вздрогнул и попытался отпрянуть в сторону. «Успокойся», — кинул я ему, удивленный такой реакцией. «Только не говори, что тебе больно». «Не больно», — с трудом выдохнул Дирон, — «но тяжело. Что-то давит на грудь, словно камень лежит». Я изумленно вскинул бровь и прикоснулся ладонью к указанному месту, прямо напротив сердца. Тонкая ткань рубашки не могла скрыть, как бешено оно билось, все сильнее и громче, будто пытаясь вырваться из грудной клетки. «Не дергайся», — попросил я Дирона, который хрипло со свистом дышал через открытый рот, то и дело слизывая мелкие капельки пота с верхней губы. «Ох, не нравится мне это! Как бы не прикончить мальчика своими экспериментами?»